состарюсь, память временем смоет, если будут подарки мне к тому рубежу. Не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Поплыву я по морю, жизнь свою вспоминая, вспоминая тот город, где остались друзья, где все улицы в море, словно реки впадают, а дома, как баркасы, на приколе стоят. Что же мне еще надо? Да, пожалуй, и хватит, лишь бы старенький дизель безотказно служил, лишь бы руки устали от полуночной вахты, чтоб почувствовать снова, что пока что ты жив, лишь бы я возвращался, знаменитый и старый, лишь бы доски причала до конца прогибал, лишь бы старый товарищ от работы усталый с молчаливой улыбкой руку мне пожимал. Я когда-то состарюсь, память временем смоет, если будут подарки мне к тому рубежу. Не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу.